может исцелять от недугов. Что они могли на это возразить? Один против всех, тихо, как бы про себя, сказал Фрис. Но Парацельс услышал и подхватил. Вот именно. Один против всех. И все они не смогли справиться со мной. Я им насолил, крепко насолил. А они были так жалки. Зато студенты были со мной. Им надоели школярские знания, прописные истины. Я водил будущих лекарей к постели больных и там устраивал занятия. Они постигали великую науку исцеления не в аудиториях, а оставаясь наедине с недугом. Тут, хочешь не хочешь, надо давать волю мозгам, припарками из изречений Галена не поможешь. Мои недруги бесились еще больше. Они прибегли к нечестному приему. Что еще больше можно было от них ожидать? В воскресное утро на дверях городского собора вывесили пасквиль против меня. Очень злой пасквиль. Горожане, направлявшиеся на воскресную службу в церковь, останавливались и громко читали его. Недруги глумились над наукой, а меня просто именовали ослом, лжецом и дураком. Я привык ко всему этому и ничуть не разволновался. Я натянул на себя пунцовый костюм и пошел прогуляться по городу, чтобы раздразнить ослепленных яростью быков. Это быки приходят в неистовство, видя красное, так и они. Парацельс усмехнулся. Они бы ничего не смогли сделать со мной, если бы не случай. А случилось непоправимое. Внезапно умер издатель Фробен, тот самый, которого я когда-то вылечил. Он в благодарность печатал тексты моих лекций. Мгновенный удар, и все кончилось. Враги мои ухватились за это, чтобы свести счеты. Они распространили слухи, будто я уморил его своими лекарствами. Начался шум, расследование. Я сразу понял, что хорошего ждать мне не приходится. На меня могут возвести какие угодно обвинения, но как тут можно доказать, что ты невиновен? Бессмысленно. Парацельс поднял глаза на Фриса. Вот, друг мой, и вся история, которая закончилась тем, что бывший профессор Базельского университета оказался на дороге в Кальмар, где добрый человек остановил карету и сделал меня своим гостем. Теперь, после того, что я тебе рассказал, ты волен попросить меня из своего дома. Парацельс — опасная фигура, с ним не стоит связываться, ибо от знакомства с ним добра не будет. Поверь мне, я-то это знаю лучше, чем кто-либо. Фрис подошел к нему, положил руку на плечо и сказал. «Я счастлив, Теофраст Парацельс, что узнал тебя. Мой дом будет всегда твоим домом, и если я чем-нибудь могу быть тебе полезен, рассчитывай на меня как на брата и друга». Глава 4. Человек устало брел по дороге. Видно было, что он проделал немалый путь. А до Гайса, маленького швейцарского городка в горах Аппенцелля, надо было еще идти и идти. Здесь на горных дорогах было пустынно, за день не попалось ни одной крестьянской телеги. Человек вспомнил, как однажды он вот так же брел по дороге, усталый и измученный, и вдруг появился нежданно-негаданно, словно с небес свалившийся благодетель, Лоренц Фрис, милейший Фрис. Это было 4 года назад. «Вот так-то, доктор Парацельс», — сказал вслух путник и глубоко вздохнул. «Доктор? Он просто бродяга, бездомный, отвергнутый всеми, живущий на жалкие подаяния. Для него нигде нет больше места, и он вынужден скитаться в горных районах Аппенцелля, переходя из деревушки в деревушку, изредка врачу и крестьян». Тогда, 4 года назад, найдя приют в доме доктора Фриса, он решил бросить кочевую жизнь, остаться навсегда в Кальмаре, заняться врачебной практикой. Но задержался там всего на полгода. Парацельс не мог смириться с невежеством, шарлатанством лиц, облаченных в докторские мантии. Он и в Кальмаре остался верен себе. В Кальмаре о Парацельсе заговорили как об искуснейшем враче. Ему удавалось поднимать на ноги больных, которых другие врачи считали безнадежными. Популярность его росла. Однако его независимое поведение... Резкие суждения о собратьях по цеху, отказ от слепого преклонения перед авторитетами пришлись по нраву далеко не всем. К тому же Парацельс занимался алхимией, усердно изучал труды восточных магов и мистиков. Человек увлекающийся, пытливый, он проявлял интерес ко всему, где, как ему казалось, можно открыть что-то новое. Он заблуждался, нередко попадал в плен суеверных представлений, терпел неудачи,